Часть вторая. Под звездой своей мечты. От коммерческой деятельности к созидательной благотворительности. Мы должны либо найти путь, либо проложить его. Ганнибал. Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его рыбачить. Конфуций. Глава первая. Становление лидера. Проба сил и испытание действием. У лидера есть две важные черты. Во-первых, он сам куда-то идет. Во-вторых, он может повести за собой людей. Максимилиан Робеспьер, один из лидеров Великой Французской революции. Как уже отмечалось, устроиться Юрию на работу со специальностью «наладчик станков с программным управлением» было несложно. Такие специалисты были всегда особенно востребованы на предприятиях реального сектора экономики, которые в Саратове были представлены в большом количестве. Среди них наилучшие условия по оплате труда предлагали там, где при создании продукции использовалось современное высокотехнологичное производство. Термин «реальный сектор экономики», к сожалению, до настоящего времени все еще не имеет четкого определения в российском законодательстве, но постоянно используется в политической лексике и публицистике. При этом обычно подразумевается, что речь идет о совокупности отраслей экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций, которые относятся к финансовому сектору экономики. Как практически и во всех странах мира, реальный сектор является основой национальной экономики России, определяющей ее уровень и специализацию. Традиционно в отечественном реальном секторе экономики явно выделялись две составные части. Первое – отрасли, концентрирующие высокотехнологичное производство и прежде всего ориентированные на внешний рынок, так называемые экспортно-ориентированные. К этой части реального сектора в первую очередь относят топливно-энергетический комплекс и металлургию, оборонно-промышленный комплекс, значительную часть химических производств, лесопромышленный комплекс, сельскохозяйственный комплекс, с недавнего времени главным образом по производству зерновых культур, а также обслуживающие их отрасли, трубопроводную, морской транспорт и тому подобное. Вторая – отрасли, ориентированные на внутренний рынок, фактически все остальные. Вторая часть реального сектора, ориентированного на внутренний рынок, традиционно в новейшей истории России была малорентабельна в силу своей невысокой конкурентоспособности. Исключение в некоторых случаях составляли определенные сферы торговли и строительства. Соответственно, и доходы работников этой части реального сектора, как правило, всегда были невелики, что, безусловно, еще зависело и от невысокого уровня внутренней платежеспособности основной массы населения и предприятий страны. Высокотехнологичное производство, сконцентрированное в первой части отечественного реального сектора, и по сей день обеспечивает основную часть доходов госбюджета и очень заметную составляющую платежеспособного спроса на внутреннем рынке, хотя доля занятых в этой сфере невелика. В настоящее время, по некоторым оценкам, около 5%. Именно в этом секторе всегда ощущается явно выраженная потребность в высококвалифицированных специалистах, которые всегда относились к категории высокооплачиваемых работников. Предприятие, ориентированное на высокотехнологичное производство, и выбрал Юрий для начала своей трудовой деятельности. За 2 года теоретические знания были успешно закреплены реальным трудом на заводе. При этом была преодолена дистанция от оператора станков с программным управлением до технико-технолога и инженера-конструктора, а оклад вырос до вполне достойного по тем временам уровня в 140 рублей. Прежде всего следует подчеркнуть, что молодой инженер Юрий постоянно перевыполнял месячные планы и работал без использования классической системы периодических перекуров, не курил и не отлынивал от работы под любым благообразным предлогом. Нужно отметить, что специалисты, работающие без изобретательно организуемых перекуров, всегда, везде и во все времена ценились особенно. Действительно, о так называемых перекурах выражение образное и в обиходе имеет, конечно, отношение и к людям некурящим, хорошо известно каждому сотруднику и руководителям всех рангов любой организации. Это на некоторых предприятиях не только приводит самым непосредственным образом к существенному снижению производительности труда, а значит, к повышению стоимости продукции производимого товара или услуги, но и к полной и абсолютной деморализации коллектива. Многим хорошо знакома весьма распространенная в отечественной деловой культуре поговорка-присказка «Всякое маленькое дело должно начинаться с большого перекура». Даже как-то весело звучит и, на первый взгляд, почти безобидно. Но на самом деле это своеобразное заболевание. Заболевание серьезное и опасное, прежде всего своими осложнениями, известное с давних времен, быстро распространяющееся, как вирус гриппа, по всем континентам и легко передающееся через носителей, конкретных людей, инфицированных перекурным способом ведения дел, и заражающих этим заболеванием целые предприятия и организации. Самым опасным осложнением такого заболевания, в основе которого лежат различного рода перекуры, можно считать явление, которое отец современного менеджмента Фредерик Тейлор охарактеризовал как систематический саботаж. Он писал по этому поводу следующее: «Природная человеческая лень – серьезное зло. Но еще гораздо худшее зло, от которого страдают и хозяева, и рабочие – систематический саботаж, распространенный почти повсеместно при всех обычных системах управления и являющийся результатом тщательного обдумывания со стороны рабочих того, что, по их мнению, способствует их интересам». А результат систематического саботажа хорошо известен. Это так называемая недовыработка со всеми вытекающими последствиями, как для конкретных предприятий и организаций, так и для регионов и даже целых стран. И опять лучше известного экономиста об этом не скажешь. Недовыработка, то есть сознательно медленная работа с целью недопроизводства полной дневной выработки, солдатская работа, как это называют в нашей стране, прохлаждаться, как это называют в Англии, каканая, как это называют в Шотландии, представляет собой почти повсеместное явление на промышленных предприятиях и преобладает в значительных размерах также и в строительной промышленности. Уничтожение прохладцы и различных причин медлительности в работе должно настолько понизить издержки производства промышленности, что как наш внутренний, так и наш внешний рынок значительно расширится, и мы сможем конкурировать более чем на равных условиях с нашими соперниками. Это устранило бы одну из основных причин периодов экономической депрессии, плохих времен, безработицы и нищеты, и оказало бы поэтому гораздо более длительное и решительное действие в отношении всех этих бедствий, чем какое-либо из тех спасительных лекарств, которые в настоящее время употребляются для того, чтобы смягчить их последствия. Из сказанного Фредериком Тейлором все настолько ясно и понятно, и более того, настолько современно, востребовано и актуально, что добавить к этому совершенно нечего. Остается только сожалеть, что приведенные его высказывания все еще не представлены в качестве настенных плакатов, предназначенных для оформления производственных помещений и офисов. поскольку Юрий, как отмечалось выше, принципиально не принимал участия ни в каких акциях, которые можно было бы охарактеризовать как систематический саботаж, и не занимался их созданием, то только этого уже было вполне достаточно, чтобы попасть в поле зрения руководителей. Безусловно, интерес к его личности подогревался еще и тем, что этот молодой инженер всегда опрятно выглядел и даже одевался не по доходу, подрабатывал по вечерам и выходным, делая чертежи для курсовых и дипломов студентам. Принцип «белой вороны» был, как говорится, налицо и не мог не сработать. Так и случилось. Руководителем, обратившим внимание на Юрия, оказался начальник конструкторского бюро, в котором он работал. Чтобы убедиться в том, насколько молодой специалист способен действовать самостоятельно и результативно, руководители часто прибегали к достаточно простому, но эффективному приему. Посылали сотрудника в командировку с достаточно сложным заданием. Этот метод себя обычно всегда оправдывал. Действительно, командировочный тест многое проявлял и показывал. Оказываясь на чужой территории, где нет своих начальников и коллег по работе, нужно было суметь сориентироваться в новой обстановке, проявить коммуникативные навыки, если требуется, провести переговоры и проявить нужную инициативу. Но главное, конечно, необходимо было успешно в отведенное время и в рамках делегированных полномочий решить поставленную в командировочном задании задачу. Кроме того, многое можно было узнать и по тому, как ведет себя сотрудник в командировке, вырвавшись, наконец, хотя и на некоторое время, из рабочего ритма и графика трудовой дисциплины своего предприятия на свободу. Примеров, мягко выражаясь, неадекватного поведения сотрудников, буквально начиная еще с дороги в пункт назначения, в некоторых организациях вам могут привести великое множество. В подобных случаях человек проявляется во всей своей красе, вплоть до того, что некоторые забывают, куда и зачем едут или приехали. Кое-где об этом сложены незабываемые внутрифирменные легенды и сказания, передающиеся из поколения в поколение. Командировка прошла результативно. Юрий не только сделал эскиз интересующего приспособления, но и чтобы повысить эффективность командировки, больше не ездить еще раз на этот завод за втулкой, втулку просто купил за свои деньги. Начальник поразился предприимчивости Юрия и предложил ему должность своего заместителя с окладом до 180 рублей в месяц. Нашего героя это внимание и предложение порадовали, но он давно уже начал присматриваться к принятому здесь стилю руководства, и выводы его по этому поводу были не очень утешительными. Прежде всего, его интересовала возможность получения квартиры без всяких закулисных маневров на основе производственных достижений. Следует честно признать, что использование магического закона «ты мне, я тебе» для решения своих вопросов — это, по большому счету, всегда определенный соблазн. Вот и появляется возможность без очереди, без необходимых усилий получить то, что так необходимо, или, наконец, выйти в люди, стать своим среди сильных мира сего. Но чем не перспектива? И надо всего-то найти что-то, что обеспечит вход в систему кумовства. А далее все пойдет как по маслу, ведь не зря народная поговорка гласит «кум королю, сват министру». Изначально в прямом смысле кумовство обозначало дружественные отношения, которые устанавливались между кумовьями, кумами. В свое время по принципу кумовства образовывались артели для выполнения тех или иных работ. Артель состояла из крестьян, связанных, если не родством, то кумовством. Однако, увы, понятие «кумовство» получило широкое распространение в своем переносном смысле, как служебное покровительство, предоставляемое должностным лицом преимущественно своим родственникам, близким или друзьям в ущерб интересам службы. Эксперты отмечают, что кумовство в современном мире весьма распространено и в той или иной форме свойственно подавляющему большинству стран. Правда, необходимо отметить, что в мировом сообществе большее распространение получил термин «непотизм». По-английски «непотизм», от латинского «непос» – род, и «непотис» – внук, племянник. Принято считать, что как систематическое явление непотизм ярко проявился в средние века, когда папы римские, заботясь об укреплении своей власти, стали раздавать высшие церковные должности, в первую очередь кардинальские шапки, своим родственникам. Кардиналами сначала стали становиться племянники, отсюда, собственно, и образовано название «непотизм». Потом дело дошло и до незаконно рожденных детей и внуков. Например, папа Александр VI сделал кардиналом своего сына Чезаре, а папа Павел III – своих внуков. Историки отмечают, что наивысшего размаха непотизм достиг в эпоху Возрождения. Это связано с тем, что в данный период времени папы римские, по сути, превратились в итальянских князей и всячески стремились приобрести для своего многочисленного потомства княжество и герцогство. Именно тогда появляются целые папские династии, такие как семьи Орсини, Конти, Делла Равере, Медичи, Борджиа, Пиколомини, Савелли. Позднее появился термин «черная знать» — это потомки так называемых «непотов», которые стали княжескими или герцогскими фамилиями, такие как Бонкампаньи, Боргезе, Барберини, Памфили, Киджи, Адескальки, Людовизи, Альбани, Русполи, Руффо и многие другие. В современном мире все тот же непотизм, как правило, выражается в том, что высшие чиновники, не имея возможности передать свою власть детям напрямую, используют служебные возможности и неформальные личные связи для предоставления своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных бизнес-структурах и тому подобное. Главный вред от непотизма – кумовства, прежде всего, заключается в том, что человек назначается на новую должность, не пройдя профессиональный отбор и часто не являясь хорошим специалистом и, мягко говоря, не способствует эффективной работе своего предприятия. Такой руководитель нередко в процессе своей деятельности совершает просто своеобразное убийство вверенной ему организации, заменяя умных сотрудников, с которыми не может работать в силу своей профессиональной некомпетентности, на послушных кумовьев, тем самым фактически превращая организацию в корабль дураков и сборище мелких и крупных взяточников. В данном случае отчетливо просматривается очень опасная логическая цепочка: кумовство, непотизм, взятка, коррупция. Вот вам и безобидные кумовские отношения. Не случайно в соответствующей конвенции Организации Объединенных Наций непотизм, кумовство, определен как разновидность коррупции. Да, хоть кумовство с первого взгляда может выглядеть несколько соблазнительно и, как отмечалось ранее в наших рассуждениях на эту тему, почти безобидно, но пристально поразмышляв о том, что сказано в целом по данному поводу, пожалуй, все-таки лучше от такого соблазна держаться подальше. Юрий так и поступил. Хотя определенный ресурс для установления с начальником кумовских отношений у него был. Именно поэтому, чтобы напрасно не провоцировать мздоимцев разного рода и разных мастей, должность отца, директора розничного торгового объединения, при поступлении на завод была Юрием несколько изменена на директора ремонтно-технологического объединения. Творчески использовал многозначность аббревиатуры РТО. Хотя, конечно, близкие коллеги знали истинное волшебство этой самой аббревиатуры. Вместе с тем они получали от Юрия знаки внимания. Например, презенты на дни рождения в виде редчайших книг, распределяемых в селе за сданную макулатуру. Дело в том, что в те времена в стране осуществляли хождение две свободно конвертируемые валюты, имевшие диаметрально противоположные курсы в разных кругах общества – водка и книги. Потому, чего греха таить, в деревне нередко можно было осуществить обмен одной валюты на другую с явной прибылью в пользу книг. Этим Юрий успешно и пользовался, чтобы порадовать своих друзей, но таким образом пробивать себе дорогу в жизнь к новым горизонтам явно не собирался. Мы уже не раз на примерах конкретных жизненных ситуаций Юрия убеждались в том, что он за правило считал прокладывать свою дорогу самостоятельно, то есть без так называемого в народе блата. И в этот раз он остался верен своему железному принципу. Тогда, как, впрочем, и сейчас, были предприятия, где можно было заработать квартиру на производстве, став ценным рабочим или успешным руководителем. Юрий это знал и поэтому выбрал свой путь, соответствующий его жизненной позиции. Так он стал производственным мастером на Саратовском оборонном заводе «Электроаппарат». Не зря народная мудрость с определенной долей иронии гласит: «Единственный способ жить хорошо – это уходить оттуда, где плохо». Но там, где оказался Юрий, чтобы хорошо жить, нужно было еще очень и очень хорошо потрудиться. Участок был небольшой, но сложный, никогда не выполнявший план. Как довольно быстро выяснил Юрий, рабочие вполне успешно применяли на деле тот самый систематический саботаж, который так точно охарактеризовал Тейлор, и не желали, чтобы у них появился надсмотрщик, и поэтому ни один мастер не удерживался здесь дольше 6 месяцев. Как отмечалось ранее, Юрий всегда выделялся среди окружающих на производстве безупречным деловым стилем одежды и непременно ходил в галстуке. Не изменил он этому правилу и на новой работе, хотя не все мастера внимательно следили за своим внешним видом. Некоторые, более того, демонстративно не придавали этому вообще никакого значения, пытались подстроиться под рабочих, быть, как говорится, своим парнем. Юрий был твердо убежден, что его деловой стиль одежды придает ему уверенности в общении с рабочими. Тем не менее, не обращая внимания на напускную солидность мастера, некоторые рабочие просто не выполняли его распоряжения и даже высокомерно и с откровенной издевкой пытались покомандовать. «Эй, мастер, заточи резец, отвези детали на гальванику» и тому подобное. Юрий проявил выдержку, не обращая внимания на такого рода просьбы. Подождал несколько дней до начисления аванса и... Вместо денег все саботажники получили кукиш с маслом. Их жалобы начальнику производства Виктору Евстигнеевичу Колодникову на самоуправство мастера не принесли результатов. На следующий день мастера называли Юрием Викторовичем, все его производственные приказы выполнялись качественно и в срок. А спустя всего лишь 29 месяцев участок был впервые признан лучшим по заводу. Юрия Косова 23 января 1986 года признали лучшим мастером с вручением благодарности и денежной премии за внедрение бригады комплектов. Далее, по истечении 8 месяцев, последовало новое назначение начальником планово-диспетчерского бюро цеха. Здесь Юрий также наладил работу, способствовавшую выполнению плана, и спустя 10 месяцев, 1 июля 1987 года, был назначен начальником цеха, оснащенного станками с числовым программным управлением. На очередном новом месте работы, начальником цеха, Юрий опять доказал, что способен практически любое производственное подразделение вывести на передовой уровень. Он перестроил работу таким образом, что цех стал систематически перевыполнять план. Правда, для этого пришлось приноровиться к существовавшим тогда правилам нормирования труда и текущего планирования работы. То есть просто скрывать перевыполнение, чтобы не увеличили план. Время шло своим чередом, и Юрий начал подумывать о создании семьи. Понимая свою ответственность как главы семьи, он вполне обоснованно решил поставить вопрос перед заводским руководством о получении квартиры за свой созидательный труд на данном предприятии. При этом он решил выступить не в роли просителя, а в качестве руководителя, предлагающего решение весьма сложной и наболевшей производственной проблемы. В апреле 1987 года Юрий женился, и чтобы быть поближе к заводу и трудиться в две смены, вечерами подрабатывал рядовым станочником для приближения той самой финансовой свободы, за которую сражался, как мы помним, буквально с малых лет, поселился с молодой супругой в заводском общежитии в 11-метровой комнатке. Экстремальные условия жизни выступали дополнительным мотиватором к обретению квартиры, так как после 19-часового рабочего дня в 5:00 уходил на завод, а в 24:00 возвращался, Юрий по очереди, одну неделю в месяц, дежурил на этаже в общежитии и мыл полы. И вот к 1 июля 1988 года, когда цех Юрия ровно год выполнял план и накопил достаточный внутренний резерв за счет сверхурочных переработок, организовывал работы цеха по всем выходным дням, он пришел к генеральному директору завода Юрию Ивановичу Сычеву. Справедливости ради нужно заметить, что генеральный директор ничем особенно не рисковал. Квартиры, как отмечалось, предлагали и ранее за выход на плановые показатели 16-го цеха. Вполне вероятно и то, что он особенно не верил в возможность восстановления убыточного цеха, даже соединив его с оставшим успешным 47-м. Но как бы там ни было, недолго думая, он принял предложение Юрия и дал слово. Если объединенный цех с 1 июля 1988 года будет выполнять план, то 14 июня 1989 года Юрий Косов получит квартиру. А Юрий знал, что Юрий Иванович Сычев был человеком слова, и в том, что он выполнит свое обещание, можно было не сомневаться. Всю свою профессиональную деятельность Юрий Иванович Сычев полностью посвятил Саратовской региональной промышленности. Он родился 19 ноября 1926 года. В 1944 году принимал участие в боевых операциях в составе авиации Северного фронта, а в 1956 году окончил Саратовский автодорожный институт. Работал инженером-конструктором, начальником цеха, главным инженером Саратовского агрегатного завода, а в 1972 году был назначен директором Саратовского электромеханического завода «Электроаппарат». С начала создания, 1983 год, по 1998 год Юрий Иванович Сычев возглавлял одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Саратовской области, производственное объединение «Бином», в состав которого вошел и Саратовский электромеханический завод «Электроаппарат». Юрий Иванович стоял у истоков создания объединения промышленных предприятий «Поволжье», которое впоследствии стало называться «Ассоциация Рост», а в итоге стало союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области. В 1995 году Юрий Иванович Сычев был назначен первым заместителем председателя этого союза, а с 1999 года – членом его правления. В 2004 году Юрий Иванович выступил инициатором создания Совета старейшин при Торгово-промышленной палате Саратовской области, которым и руководил в последние годы жизни, практически вплоть до своей кончины 18 мая 2010 года. Он всегда принимал активное участие в общественной жизни города, области, бизнес-объединений, ветеранских организаций, был непосредственным организатором и участником большинства крупных мероприятий Торгово-промышленной палаты. в памяти его коллег по работе, друзей и всех, кто его знал и общался с ним, Юрий Иванович остался деятельным, неравнодушным человеком, на мудрый совет которого и точную оценку событий и ситуации всегда можно было рассчитывать. Юрий Иванович был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, юбилейными медалями 20 лет, 30 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 50 лет и 60 лет Вооруженных сил СССР медалью Жукова. На административном здании производственного объединения «Бином» 18 мая 2011 года в его честь была установлена мемориальная доска, а в декабре этого же года память Юрия Ивановича Сычева увековечили, назвав его именем проезд, соединяющий проспект 50 лет Октября и улицу Международную в городе Саратове. Чтобы реализовать свой проект по созданию фактически нового, эффективного структурного подразделения, образованного слиянием двух цехов, Юрию пришлось многое изменить в административно-управленческом подходе к работе созданного подразделения. Прежде всего, он сконцентрировал внимание на том, как за счет этого объединения можно снизить накладные и административные издержки и получить дополнительный ресурс для материального стимулирования работников. При формальном слиянии двух цехов желаемый результат – создание нового эффективного подразделения – получить было практически невозможно. Юрий прекрасно это понимал. Более того, он отчетливо осознавал, что успех начатого дела самым существенным образом зависит от высококлассных специалистов и их прямой заинтересованности в проводимых изменениях. Поэтому ресурсы, получаемые от минимизации издержек при работе нового подразделения, экономию, Юрий направил на дополнительное премирование сокращаемых и вновь принимаемых на работу высококлассных специалистов из числа имеющихся в двух цехах, чьи функции до этого объединения дублировали друг друга. Понимал Юрий и то, что заинтересованность в проводимых изменениях высококлассных специалистов, безусловно, необходимое условие, но явно недостаточное. Все как при доказательстве математических теорем. Только при наличии необходимого и достаточного условий может быть получен результат. В качестве достаточного условия в существующей реальной ситуации могла выступить только заинтересованность буквально каждого человека, задействованного в производственном процессе. Внедрение бригадокомплектов действительно было той кардинальной мерой, которая могла в то время в корне изменить сложившуюся ситуацию с материальным вознаграждением рабочих. Дело в том, что до внедрения этого нормативного инструмента рабочие при прямом попустительстве мастеров, не способных обеспечить выполнение плана и, следовательно, не получающих премию, изготавливали огромное количество продукции, которая лежала на складе готовой продукции мертвым грузом. Иначе, как принято говорить на производстве, гнали воловку. Эта бестолковая работа, по сути, никому не была нужна и, естественно, оплачивалась соответствующим образом. С внедрением в объединенном цехе бригады комплектов принималась на склад готовой продукции и оплачивалась только продукция, используемая для сборки готовых изделий. Выражаясь современным языком, практически реализовывался процесс, который носит название «сборка под ключ». Это в корне изменило ситуацию, и, соответственно, существенно поменялось материальное вознаграждение рабочих. Они стали получать намного больше. Цель, поставленная Юрием Косовым, была достигнута. С 1 июля 1988 года новый объединенный цех с включенным в него и переформированным вечно отстающим 16-м цехом начал устойчиво выполнять план. Именно поэтому 14 июня 1989 года Юрий Косов и его семья, состоящая к этому времени уже из трех человек, родилась дочка Анжелика, ютившаяся в 11-метровой клетушке заводского общежития, получили честно заработанную двухкомнатную квартиру. На этом этапе жизненного пути Юрия и развития его карьеры, пожалуй, следует признать, что о нем вполне уже можно говорить как о сформировавшемся лидере. Это действительно можно утверждать. С учетом всех вышеописанных достижений Юрия, он вполне подходил под определение лидера, которое дал в свое время признанный гуру мирового масштаба в теории лидерства Уоррен Беннис, отмечавший, что «видит лидера в человеке, который трансформирует организацию». При этом автор также считал, что такого лидера можно назвать «социальным архитектором». Поэтому, опираясь на определение Уоррена Бенниса, вполне можно считать, что лидерскую позицию Юрий на предприятии за собой к этому времени уже основательно закрепил. А Уоррену Беннису в вопросах лидерства вполне можно доверять. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно только кратко перечислить его послужной список. Был советником по вопросам лидерства и управления 4 президентов США и ряда других общественных деятелей, консультировал множество компаний, входящих в списки крупнейших и успешнейших компаний мира, а также являлся председателем консультативного совета Центра общественного лидерства в школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета. Беннис читал лекции в Гарвардском и Бостонском университетах, преподавал в Индийском институте менеджмента Калькутты, Международной бизнес-школе INSEAD и Швейцарском международном институте управленческого развития и является приглашенным профессором Эксетерского университета в Великобритании. Внимательно анализируя производственную деятельность Юрия, легко установить его соответствие категории лидера и по 4 ключевым навыкам, выделенным Уорреном Беннисом. Первый навык — это формирование видения, которое вдохновит других и заставит их принять идеи лидера как свои. Имея видение, говорит Беннис, лидер строит важнейший мост между настоящим и будущим организации. Этот навык Уоррен Беннис назвал управлением вниманием. Второй навык связан с передачей другим видения и переводом его в успешный производственный результат. Эта вторая составляющая лидерства получила название управление значимостью. Доверие — третья компонента лидерства. Исследователь называет доверие эмоциональным клеем, скрепляющим лидера и его последователей в команду. Он считает, что лидер обязан быть последовательным и представлять собой целеустремленную, постоянную и цельную натуру. Наконец, четвертое качество лидера — умение управлять собой — подразумевает упорство, самосовершенствование, приверженность делу, готовность рисковать и преодолевать препятствия. Интересно также отметить, Уоррен Беннис особое значение придавал тому, что лидеры должны постоянно учиться в самом широком смысле этого понятия, в том числе учиться у своих подчиненных. В интервью для журнала «Director» в 1991 году он сказал, что истинные лидеры нуждаются в смирении, чтобы научиться у тех, кого они ведут за собой. «Мои герои — те, кто постоянно учится, кто всегда любопытен, кто может сказать себе, чем я сильнее открыт перед своими людьми, тем сильнее я могу влиять на них». Кстати, об обучении. Юрий успешно прошел обучение на вечернем отделении Политехнического института в период с 1980 по 1986 годы. Во время учебы он также проявил себя, и ему предложили посвятить себя далее научно-исследовательской работе. Юрий увлекся лабораторными исследованиями, собрал материал для подготовки к защите кандидатской диссертации, но Звание молодого ученого отпугнуло Юрия мизерной зарплатой. Тем не менее, полученные исследовательские знания и накопленный опыт пригодились, и 29 сентября 1989 года Зарац предложение с экономическим эффектом более 200 тысяч рублей Юрий получил премию 25 рублей. Наступил 1991 год. В стране стали дуть ветры свободы и перемен, повеяло новой экономической политикой. Пришла пора кооперативных предприятий. К этому моменту все производственные начинания и инициативы нашего героя были реализованы, и многое в дальнейшей его судьбе предопределила прочитанная Юрием книга «Карьера менеджера», которую написал выдающийся менеджер Ли Якокко, повествующий в автобиографической работе о своем невероятном и увлекательном поэтапном восхождении от студента-практиканта до главы крупнейшей в мире компании по производству автомобилей. Восхищение этим удивительным человеком, которому удалось в своей жизни не только одержать огромное количество побед, но и неоднократно переживать нелегкие времена, снова пробудило в Юрии дремавшие способности предпринимателя и снова поставило его на развилку его жизненной дороги. Но это опять уже другая история, и о ней, как обычно, следует поговорить отдельно.